Когда моя звезда блеснет под серой тучей, я брошу мятый лист ошибочной мечты, развею с ветра пыль сомнений невезучих и с высоты сорву. По берегу судьбы по лестнице мгновений меж небом и водой под ликами светит и мертвая тоска вчера. Yeah.